Этот последний судебный процесс заметно отличался от предыдущих. Во-первых, длился он довольно долго, с 29 января по 13 февраля 1987 года. Во-вторых, дело разбиралось обстоятельно и подробно, хотя и чувствовалось пристрастие к верующим. Нам давали высказываться до конца, не перебивали. Поэтому процесс и длился полмесяца. Уже чувствовалось веяние перестройки. Нас привозили на суд и охраняли солдаты внутренних войск. Поняв, кто мы и за что нас судят, они расположились к нам и охотно передавали записки от родных и продукты на обед. Таким образом, мы узнали, что уже около 20 наших братьев и сестер досрочно освободили, в том числе и некоторых служителей из Совета Церквей. Все это вселяло в нас радость, бодрость и надежду, что скоро и мы будем на свободе. В ведении процесса явно были видны изменения. Если раньше приходилось добиваться возможности присутствовать на процессе верующим и даже родственникам, то этот раз суд проходил в большом зале, и верующих запускали свободно. Мы радостно встречались с ободряющими взглядами наших друзей и родных, отмечая про себя, кто приехал из других городов. Фрида попала в список свидетелей, и потому в начале процесса ее в зал суда не пропускали. Судебный процесс начался через 7 месяцев после ареста. Больше чем полгода я был изолирован от родных и от верующих, весьма дорогих мне людей. Теперь же изо дня в день нас привозили на суд, и здесь совсем близко я видел счастливые, улыбающиеся лица родных и друзей. Правда, процесс требовал напряжения, надо было внимательно следить за происходящим и усваивать, что говорят другие, а также обдумывать, что сказать самому. За годы гонения мы хорошо усвоили, что приговор определяется заранее, как бы ни прошел процесс, и потому можно особо не беспокоиться, что сказать. Но здесь речь шла не только о нашей участи, главное сказать уместное слово в защиту истины, в пользу дела Божьего. И присутствующие верующие должны были услышать бодрое слово преданных Господу свидетелей, а не обреченно опустивших руки страдальцев неизвестно за что. Господь пребывал с нами, и мы были бодры». Во время обеденного перерыва солдаты приносили нам передачу от родственников. Вместе с этим мы получали и сведения о жизни верующих на воле. Я заранее приготовил написанное для брошюры «Наше богатство во Христе», переписал все мелким почерком и в обед положил эти листы под дно сумки, в которой нам принесли обед. Солдаты потом относили сумку родственникам. Я радовался, что теперь родные могут знакомиться, о чем я думал в эти долгие месяцы». Судебный процесс, хотя медленно, продвигался вперед. Много пришлось говорить об экспертизе, давшей заключение о содержании нашей литературы. Эксперты утверждали, что литература имеет антисоветскую направленность и клеветнический характер. По этому поводу я говорил. В экспертизе говорится, что мы в своей литературе распространяем заведомо ложные измышления, порочащие общественный строй СССР и его политическую систему. Как и всегда, эксперты в подтверждении своих выводов не приводят выдержек из нашей литературы, и потому их выводы голословны. Обычно нас обвиняют в том, что мы пишем о преследовании христиан в нашей стране. Я хочу, чтобы этих преследований действительно не было. Но каждое утро, просыпаясь, вижу себя среди преступников, и убедить мою семью, что я не в тюрьме, невозможно. Мы говорим и пишем то, что является очевидным фактом. Вызванная по нашей просьбе женщина-эксперт подтвердила выводы экспертизы, но когда мы стали задавать ей конкретные вопросы, она отвечала очень расплывчато, уходила от сути вопроса, смеялась, говорила очень много несущественного, и этим заняла много времени. Она делала вид, что ей очень жалко подсудимых. Ее поведение было похоже на спектакль. Она стала записывать задаваемые ей вопросы, чтобы ответить на все сразу. Под конец и конвой, и судья стали торопить, так как было уже поздно. Эксперт на вопросы, где она нашла в литературе высказывания, порочащие политическую систему СССР или школьную программу, ответила одной фразой: «Там все это сполна есть». Судья поддержала ее и, так сказать, на полуслове оборвав, объявила перерыв до следующего дня. В общем, говорили мы много, выясняли, доказывали, но все это никак не повлияло на мнение состава суда. Прокурор в своей обвинительной речи повторил все обвинения из обвинительного заключения. Потом, как обычно, все это перенесли в приговор. До приговора мы еще сказали свои защитные речи, где опять подробно останавливались на том, что доказывало нашу невиновность в тех преступлениях, о которых шла речь в статьях Уголовного кодекса, по которым нас обвиняли. Еще в начале процесса я написал Фриде записку, чтобы она вспомнила, как звали учительницу, которая уговаривала нашего сына убежать из дома, обещая помочь ему хорошо устроиться, и он будет жить лучше, чем в семье верующих родителей. Я писал Фриде, что задам ей по этому поводу вопрос, когда ее будут допрашивать в качестве свидетеля. И я сделал это, чтобы показать, что мы небезосновательно беспокоимся за наших детей. В списке свидетелей было и 5 детей верующих родителей. Эти родители заранее позаботились, чтобы детей не было дома, и их не привезли на суд насильно. В последнем слове я сказал: «О многом здесь говорилось. Что-то запомнится, что-то забудется». Глубоко запали мне в сердце слова классного руководителя, сказанные ею с чувством: «Мы потеряем ребенка. Когда он будет потерян? Когда станет верующим?» Искренно сказано и о многом. Это говорит о нашем положении в обществе. Мы верующие, потерянные люди. Мы потеряем ребенка. Это говорит о борьбе за ребенка. Борются всегда две стороны. В данном случае мать и учительница. И если не хочет потерять ребенка та женщина, которая не носила его под сердцем и не мучилась родами, то что должна переживать мать этого ребенка, когда он ей рассказывает, что учительница уговаривает его убежать из дома? Мы любим наших детей и хотим им истинного счастья, оно заключается в любви к Богу. Законодательство о религиозных культах запрещает нашим взрослеющим детям иметь радостное для них общение со сверстниками. И потому, отстаивая счастье нашей молодежи, мы вынуждены указывать в заявлениях к властям, что законодательство несправедливо и направлено на ущемление прав верующих. После меня последнее слово сказал Михаил Серин, и на этом заседание закончилось. Судья объявила перерыв до понедельника. Оставалось выслушать последнее слово Люды Циорбе и приговор. Мы ожидали, что это произойдет в пятницу, но объявили перерыв до понедельника. Придется ждать. На следующий день, вопреки нашему ожиданию, привезли во двор здания суда, но из машины не вывели. Сначала мы подумали, что нас привезли по ошибке, и сейчас повезут обратно. Но время шло, а мы втроем сидели в воронке. Мы с братом Мишей были вместе в одном отсеке, а сестра Лида в другом. Мы могли переговариваться, но в основном пели: «Пустыни греховной земной, где неправды гнетущий обман. Господь, Спаситель мой, к Тебе взываю я». Мы знали, что находимся в Божьей руке, и потому не тревожились, хотя и не понимали, что происходит. Наконец, часов в 5 вечера нас повели в знакомый зал. Только сели, как прозвучало: «Встать, суд идет». Судьи и заседатели заняли свои места. Кроме них, нас и конвоя в зале никого не было. Судья цинично сказала сержанту, стоящему у дверей: «Пригласите желающих. Есть там кто?» «Никого нет», — ответил он подавленно. «Видно, поняли, кто эти подсудимые, и больше не интересуются ими», – злорадно заметила судья и предложила Лиде Циорбе сказать последнее слово. После ее слова суд ушел на совещание. Вернулись они скоро и зачитали приговор на 17 листах с обеих сторон, исписанных несправедливыми обвинениями в наш адрес. Мне определялось 5 лет строгого режима, Михаилу Серину 4,5 года общего режима, а Лидии Циорбе 3 года общего режима. Мы слушали молча и продолжали молчать после того, как судья закончила читать. Видно, она ожидала эмоций и возмущений в ответ на их лукавый маневр – исключить присутствие верующих при зачтении приговора. Для полного наслаждения ей не хватало наших возмущений. «Вы поняли?» – обратилась она к нам, надеясь вывести из равновесия. «Что же тут не понять?» – ответили мы. Не было настроения говорить с ней, да и зачем? Господь утешал нас. Он все видел и слышал. После мы узнали, что родные и друзья, не доверяя судящим нас и подозревая неправду в объявлении столь длительного перерыва, в пятницу послали некоторых наблюдать, не привезут ли нас. Поэтому нас держали в воронке, чтобы никто не видел. Друзья караулили до вечера. Видя, что рабочий день заканчивается, они ушли. Как только они ушли, нас привели в зал суда и зачитали приговор. Повсеместно у верующих был обычай после объявления приговора бросать осужденным цветы в знак солидарности с ними и приветствия их твердости и верности. Судьи не хотели этого, и это было основной причиной их лукавых действий. Может, судьи и злорадствовали, лишив нас этого выражения единства с нами, наших друзей, но они не разрушили самого единства. Их маневр еще раз ярко показал, что происходил необычный судебный процесс над преступниками, когда торжествует справедливость. Это была арена борьбы двух сил – плотской и духовной. Мир ненавидит последователей Христа и непременно обнаруживает это. А свидетели Господа имеют нечто более ценное, чем личное благополучие на этой земле. Видно, неудовлетворенные тем, что мы не возмущаемся, и удивляясь нашему спокойствию, судьи покинули зал. Нас посадили в воронок и повезли в тюрьму без прощальных приветствий родных и друзей, но с утешением от Господа, что не люди определяют нашу судьбу, а владычествующий над всеми Бог. Следственные заключенные содержатся в одних камерах, а осужденные в других. Камера, в которую меня поместили после суда, была рассчитана на 16 человек, но из-за переполненности тюрьмы в нее помещали до 30 и более заключенных. Это, впрочем, в тюрьмах частое явление. По этой причине некоторым приходилось спать на полу, а некоторым двоим на одном месте по очереди. Конечно, не иметь собственного места, которое всегда в твоем распоряжении, неудобно. Но общеизвестно, что тюрьмы и не служат для того, чтобы создавать людям удобства. Хорошо, что не забивает ноги в колоду, как это было с апостолом Павлом и Силой в тюрьме города Филиппы. В камере, как и всегда, люди разные. Кто-то верховодил, кого-то унижали, кто-то спал на нижних нарах в лучшем углу, подальше от туалета, а кто-то возле туалета. Все это уже давно установившиеся традиции, и каждый примерно знает свое «достоинство» в кавычках. А если возникают несогласия в этом вопросе, то получаются скандалы и драки. В понедельник меня вызвали на свидание. Мы увиделись с Фридой через стекло и поговорили по телефону. Много таким образом не скажешь, да и час времени слишком мало, чтобы успеть много сказать. Но все же после долгих месяцев разлуки можно узнать новости в жизни родных и церкви, хотя надо всегда помнить, что разговор прослушивается. К моему большому огорчению, листы с материалом для брошюры «Наше богатство во Христе» Фрида не получила. Солдат, который взял у меня сумку, сказал тогда нашим, что неожиданно пришел какой-то начальник, и чтобы он не спросил, что это за сумка, он выкинул ее в мусорный ящик. Сразу после свидания Фрида пошла туда посмотреть. Сумку нашли, но листов там уже не было. Словом, осталось непонятным, по какой причине так получилось, но Фрида не получила написанное мной. На другой день мне принесли копию приговора, и я решил написать кассационную жалобу. Я не ожидал, что нас осудят на такой большой срок. Слыша, что многих братьев и сестер досрочно освободили и продолжали освобождать, предполагал, что дадут погоду, чтобы оправдать то время, которое мы уже пробыли в тюрьме, или же решат ограничиться отсиженным сроком, как это бывает в сомнительных случаях. Но нам дали от 3 до 5 лет. Поэтому я думал, что пока будут рассматривать мою кассационную жалобу, может прийти указание и нас освободят, воспользовавшись пересмотром дела. Может, это были наивные рассуждения с моей стороны, но я испытывал уверенность, что так или иначе 5 лет заключения отбывать не придется. Мне предстояло долго оставаться в этой камере, пока не будет пересмотрено дело по кассационной жалобе. Зная это, решил заняться брошюрой «Наше богатство во Христе». У меня оставались черновики, написанного прежде, и я стал все вновь перечитывать, исправлять, переделывать и добавлять, так что брошюра значительно пополнилась и приобрела более стройную структуру. «Видно, Бог не одобрил первый вариант этой брошюры», — думал я. «Поэтому Он повел так, чтобы мне ее вновь серьезно переделать». Огорчение по поводу пропавших листов исчезло. Библия была при мне. Я читал ее открыто, а хранил в специально сшитой сумочке, которую вешал среди одежды. Обыски в камере обычно делали во время нашей прогулки. Брать книгу на прогулку было опасно, потому что при возвращении в камеру нас нередко обыскивали». После прогулки я первым делом спешил проверить, на месте ли мое сокровище, и каждый раз радовался и благодарил Господа, что Он хранил для меня святую книгу. Не знаю, как Он это делал, закрывал ли надзирателям глаза или располагал их сердце оставлять ее, но Библия оставалась у меня, и я мог взять ее в зону. Иногда в камере возникал разговор о вере в Бога, и мне задавали много вопросов, на которые я старался отвечать обстоятельно, если они были серьезными. Если же вопросы сводились к насмешке, то старался обратить внимание на то, что вера в Бога имеет серьезные последствия, и над этим нельзя насмехаться. Некоторые просили разрешения почитать Библию, и я охотно давал. А в целом у заключенных были свои интересы, свой проторенный путь. В нашей камере находились осужденные к строгому режиму, то есть имеющие уже две или больше судимости. У них были свои способы коротать время. Например, собрали сахар из передач, через надзирателей достали дрожжи и в целлофановых мешочках сделали брагу. Конечно, далеко не все в камере удостаивались такого угощения. «Выпей, Ваня, за наше здоровье», — предложил мне старший по камере, поднося полкружки зелья. «Мы тебя уважаем за твою преданность вере». «Нет, мы вообще не пьем спиртное», — отвечал я, отстраняя кружку. «А от этого еще и заболеть недолго». «Да ты не бойся, это не крепкое», — настаивал он. «Ничего с тобой не будет». «Ты меня уважаешь сколько-нибудь?» — спросил я, чувствуя его настойчивость. «Я же сказал, что мы все уважаем тебя», — заверил он, не опуская кружку. «А если я выпью, ты столько же будешь уважать меня или меньше?» «Пожалуй, меньше», — ответил он, подумав. «Ну вот, зачем же тогда предлагаешь?» — спросил я, открыто глядя ему в глаза. «Правильный ты мужик, пожалуй, лучше тебе не пить. Держись своей веры и не слушай никого», — сказал он и отошел. В этой камере мне исполнилось 50 лет. Заключенные знали об этом. Они заранее собрали хлеб, оставляя от пайка, раскрошили его и высушили. Затем эти крошки растерли в муку. Из сахара и воды сделали сироп, пропитали им хлебную муку и выложили эту массу в форму из картона. Из сливочного масла кто-то получил передачу, из сахарной пудры сделали крем. Положив его в целлофановый мешочек, отрезали один угол и через образовавшееся отверстие, выдавливая крем, написали на торте 50 лет и украсили его незамысловатым узором. 16 марта рано утром этот торт разделили так, чтобы каждому в камере досталось по кусочку. Мне пожелали счастья и долгих лет жизни. Так отпраздновали мое 50-летие. В камерах заключенные относятся друг к другу по-разному. Одному сочувствуют, над другим посмеиваются, а некоторых обижают. Как-то завели в нашу камеру простого мужчину, осужденного за аварию. Жена передала ему теплые ботинки. Это, конечно, заметили привилегированные. Они тут же повели разговор о том, что заключенные должны помогать друг другу. Раньше, мол, зэки были дружнее. Кому-то из этих людей предстоял этап на север, а туда в туфлях не поедешь. Они предложили этому мужчине отдать теплые ботинки тому, кто поедет на север. Мол, здесь, на юге, зачем такие ботинки? Конечно, мужчина не хотел расставаться со своими ботинками, еще совсем новыми, потому что у него болели ноги. Никакие доводы с его стороны не действовали. Заключенные создали такую напряженность, что он, не выдержав, расстался со своей обувью. Жалко было его, но помочь в этом случае нельзя».